«Мальчики! Мальчики мои!» — закричала миссис Смит и, заливаясь слезами, бегом бросилась к ним. «Нет, что бы они ни делали, как бы ни переменились, все равно они — ее малыши, те самые, которых она купала, пеленала, кормила, чьи слезы осушала, чьи синяки и царапины целовала, чтоб скорее прошла боль. Вот только новые их раны, невидные глазу, исцелить уже не в ее власти». И тут рухнули преграды истинно британской сдержанности. Смеясь и плача, все окружили близнецов, даже несчастная Фия похлопывала их по плечам и силилась улыбнуться. После миссис Смит надо было поцеловать Мэгги, поцеловать и Минни, и Кэт, и застенчиво обнять маму, без слов стиснуть руки Джека и Хьюги. Здесь, в Драхеде, никому не понять, что это значит вернуться домой. Не понять, как жаждали и как боялись они оба этой минуты. А как они набросились на еду? «В армии так не кормят», — со смехом говорили они. «Пирожные с белой и розовой глазурью, ореховый рулет в шоколаде, горячий сливовый пудинг, гренадиллы, сливки от драхетских коров». Помня, как они в детстве маялись животиками, миссис Смит не сомневалась, и теперь промаются неделю. Но они, видно, не опасались несварения желудка, лишь бы можно было все эти горы еды запивать несчетными стаканами чая. «Это вам не Вагохины лепехи, а Пэтси?» «Ого! Что значит Вагохины?» — спросила миссис Смит. «Вагохи — это арабы. А то есть еще вапохи — это итальяшки. Верно, Пэтси?» «Ого!» Удивительное дело. Близнецы могли часами говорить про Северную Африку. Вернее, говорил Джимс. Какие там города и люди, и как там едят, и какой музей в Каире, и как жилось на борту транспорта, и в лагере на отдыхе. Но никакими силами нельзя было добиться, чтобы они рассказали о настоящих боях, о сражениях за Газалу, Бенгази, Тобрук и Эль-Аламейн. Тут они на все вопросы отвечали уклончиво и спешили заговорить о другом. Позже, когда война кончилась, женщинам приходилось опять и опять в этом убеждаться. Мужчины, которые побывали в самом пекле, никогда об этом не рассказывали, не вступали в общество и клубы ветеранов и вообще не желали связываться с организациями, что старались увековечить память войны. В честь близнецов в Драхеду созвали гостей. Устроили, конечно, прием и в радный Ханиш, ведь Аластер Маккуин тоже воевал в 9-й дивизии и тоже приехал в отпуск. Двое младших сыновей Доминика О'Рока были с 6-й дивизии на Новой Гвинее. И хоть сами они приехать не могли, праздник состоялся и в Дибен-Дибене. По всей Джиллинбонской округе каждая семья, у которой сын был в армии, хотела непременно отметить благополучное возвращение троих парней из 9-й дивизии. Женщины и девушки ходили за ними по пятам, но храбрецам Клири женское внимание внушало страх, какого они никогда не испытывали в бою, и оба всякий раз старались улизнуть. Похоже, Джимс и Пэтси вообще не желали знаться с женщинами. Их тянуло только к Бобу, Джеку и Хьюге. Наступала ночь. Женщины Драхеды отправлялись спать, а они все еще сидели с братьями. И тем волей-неволей приходилось засиживаться допоздна. И раскрывали перед ними наболевшие, израненные сердца. А днем разъезжали по раскаленным выгонам Драхеды, шел 7-й год засухи, и счастливы были хоть ненадолго вновь почувствовать себя штатскими людьми. Да, и такая иссохшая, истерзанная земля Драхеды была для них обоих полна несказанной прелести. Один вид овец утешением, запах поздних роз в саду райским благоуханием. И необходимо было как-то впитать все это, и навсегда сохранить в самых глубинах памяти. Ведь в первый раз оба вылетели из родного гнезда так легко, беззаботно, даже не представляя себе, чем станет разлука с ним. А вот теперь, уезжая, они бережно везут с собой драгоценный запас воспоминаний, каждую милую, незабвенную минуту, и в бумажнике по засушенной драхетской розе, и по несколько былинок со скудных драхетских пастбищ. С Фионой оба неизменно были добры и полны сочувствия, а с Мэгги, миссис Смит, Минни и Кэт — сама любовь и нежность. Ведь это они с самого начала стали для близнецов подлинными матерями. А Мэгги всего больше радовала, что близнецы очень полюбили Дэна. Часами с ним играли, смеялись, брали в поездки верхом, неутомимо резвились с ним на лужайке перед домом. Джастину они словно бы побаивались. Но ведь они робели всех женщин любого возраста, если не знали их с колыбели. Вдобавок бедняжка Джастина отчаянно ревновала. Джеймс и Пэтси совсем завладели Дэном, и ей теперь не с кем было играть. «Малыш у тебя, Мэгги, первый сорт», — сказал ей однажды Джеймс. Она как раз вышла на веранду, а он сидел в плетеном кресле и смотрел, как Пэтси с Дэном играют на лужайке. «Да, он прелесть, правда?» Мэгги улыбнулась, села напротив, чтобы лучше видеть лицо младшего брата. И посмотрела на него, как когда-то, с материнской нежностью и жалостью. «Что с тобой, Джеймс? Может, скажешь мне?» Джеймс поднял на нее глаза, полные какой-то затаенной муки, но только головой покачал, словно его ничуть не соблазняла возможность излить душу. «Нет, Мэгги, женщине такого не расскажешь. Ну, а когда все это останется позади, и ты женишься, неужели ты не захочешь поделиться с женой? Нам? Жениться? Нет, это вряд ли. Война слишком много отнимает у человека. Мы тогда рвались на фронт, но теперь-то мы стали умнее. Ну, женились бы, наплодили сыновей. А для чего? Чтобы глядеть, как они вырастут, и их толкнут туда же, и им придется делать то же самое, что нам, и видеть, чего мы насмотрелись. Молчи, Джеймс, молчи. Джеймс проследил за ее взглядом. Пэтси перекувырнул Дэна, и малыш вверх ногами засклебывался ликующим смехом. — Никуда не отпускай его из Драхеды, Мэгги, — сказал Джеймс. — Пока он в Драхеде, с ним ничего худого не случится.